уж потерпите», — заботливо сказал Валеро. «Тут, правда, тесновато, но кабинет мне непременно нужен был, а с другой стороны, не мог же я ради этого пожертвовать целым залом». «Да-да, разумеется. Вы снова относительно Гароны? Есть какие-нибудь новости?» «И да, и нет», — ответил Санта-Мария. Он вынул из кармана водительские права, открыл их, посмотрел и протянул сеньору Валеро. «Вы знаете этого человека?» Сеньор Валеро увидел фотографию молодого человека, блондина, лицо в стиле портретов Андреа Дель Сарто, хотя нет, скорее в стиле Понторно, Россо или даже школы Фонтенбло. Черты сильно размытые, неразборчивые, видимо, из-за низкого качества фотоотпечатка. «Я его уже где-то видел», — пробормотал он, прищурившись и откинув назад голову. «Уверен, что видел. И если вы мне подскажете, возможно, вы видели его сегодня утром в Балуне». Сеньор Валеро сразу все вспомнил, и у него вдруг появилось ощущение, будто в животе заворочился еж. «Ах, да-да, конечно. Я его заметил. Он был в желтом свитере. Мне кажется, это был именно он». Валеро застыл в ожидании, по-прежнему держа в руке водительские права. «Нас интересует, что он делал утром в Балуне. Вы не могли бы нам помочь?» Ёж стал перекатываться в животе. Его иглы прибольно кололись. «Охотно, охотно», — ответил сеньор Валеро. «Насколько это в моих силах? Где точно вы его видели?» Как отделаться от полицейского комиссара, не назвав имен и при этом не солгав? «Если мне это удастся, и я сумею не впутать сеньора Кампи, то в Балун я больше ни ногой», — поклялся самому себе сеньор Валеро. «Ой, я увидел его в кафе. Я зашел туда выпить чего-нибудь, а немного спустя пришел и он в каком именно кафе?» «Ну, собственно, это даже не кафе, а ресторан на Пьяцетта. В котором часу?» «Да почти сразу после полудня». «Он был один?» «Да», — воскликнул сеньор Валеро, — «совершенно один». «И он сел за столик?» «Нет». «Окинул кафе взглядом». «О, Господи!» «Вот и проболтался, словно бы ища кого-то». Докончил за него Санта-Мария. «Да-да, возможно», — пробормотал сеньор Валеро. «Во всяком случае, я о больше. Вы его не видели?» Комната была узкая, с низким потолком и толстенными стенами, да еще без окон. Самая настоящая ловушка, темница времен Инквизиции. Сеньор Валеро впился глазами в натюрморт работы неизвестного художника, висевшей за спиной полицейского комиссара. «Испанская или неаполитанская школа?» «Да, кажется, я его видел еще раз». «Где?» «На улице. Он прогуливался. По-прежнему один или же с кем-нибудь?» «Знаете, как бывает в Балуне», — сказал сеньор Валеро и сокрушенно развел руками. «Всегда...» «Да-да, знаю». С улыбкой подтвердил Санта-Мария. «Всегда толпа, кто-нибудь уходит, кто-нибудь приходит. Вот-вот. Поэтому, откровенно говоря, не могу поручиться. Ну, не заметили ли вы хотя бы, кто находился поблизости от того молодого человека в желтом свитере?» «Простите», — сказал сеньор Валеро, снял очки и принялся старательно их протирать. «Откуда я могу знать?» «Да, естественно, но я хотел сказать, не видели ли вы рядом с этим молодым человеком кого-либо из ваших знакомых?» «А, — засмеялся сеньор Валеро, — так вот вы в каком смысле? Да-да, именно в этом. Ну, в таком случае...»